за последние 14 дней в прессе не появилось ни одного упоминания об этих убийствах. На скамейке на набережной Аккерсельва сидела женщина и читала газету. Ингер Йоханновик тоже воспользовалась весной как средством забвения. Она хорошо умела им пользоваться. Недели превращались в месяцы. Ничего не происходило. И было невозможно продолжать держать детей в укрытии дальше. Одно время дом на улице Хёгес находился под полицейским наблюдением, но и это скоро показалось ненужным, по крайней мере, тем, кто отвечал за напряженный бюджет полиции Осло. Патрули в форме больше не проезжали по улице Хёгес каждую ночь. И никто не пытался поджечь выкрашенный в белый двухэтажный дом на две семьи, в котором жили Вик и Стюбе с детьми, собакой и приветливыми соседями. Она снова начала спать, вошла в обычный дневной ритм, ходила гулять. Рядом со скамейкой стояла коляска. Ребенок спал под легким шерстяным покрывалом. Ингер Йоханна время от времени посматривала на небо, похоже было, что хорошая погода скоро закончится. Ей нравилось здесь сидеть. Она приходила сюда каждый день, покупала газету на заправке на Маридальсвай. Прежде чем она доходила до скамейки под ивой, рядом с тем местом, где река делает изгиб между Синдакер и Бьёльсен, девочка засыпала. Ее мама на целый час была предоставлена самой себе. Другая женщина шла по тропинке. Ей, должно быть, было за 40. Слабый ветер развивал волосы. Глаза закрывали темные очки. Ингер Йоханна, такая невозможно предсказуемая, думала она. Неужели она ничему не научилась? Сидит здесь каждый день, если только не идет дождь. Кажется, она больше не боится. Дети уже дома. Меня раздражает то, что я ее переоценила. «Здравствуйте», — сказала женщина, останавливаясь. «Извините, вы случайно не Ингер Йоханновик?» Мать маленького ребенка уставилась на нее. Венке Бенке улыбнулась, увидев, как та защитила рукой ребенка, растопырив пальцы на вязаном покрывале. «Я несколько раз встречала вашего мужа», — сказала Венке Бенке. «Можно я присяду?» Ингер Йоханна не ответила и не шелохнулась. «Меня зовут Венке Бенке. У нас с вами есть общие знакомые, ну, помимо вашего мужа». Она села на скамейку и задела Ингер Йоханна локтем, усаживаясь поудобнее, скрестила ноги и покачала носком туфли. «Ужасная история с этими убийствами знаменитостей!» Печально покивала головой Венке Бенке. «Я была свидетелем в последнем деле. Вы, может быть, помните, к сожалению, похоже на то, что эти несчастные жертвы скоро канут в забвение». Она кивнула на стопку газет между ними. «Так и происходит обычно. Когда в деле больше нет конкретного подозреваемого, газеты вынуждены писать о чем-то другом». «В этих делах?» Снова кивок на газеты. Ингер Йоханна сидела прямо, не шевелясь. Она отодвинулась как можно дальше на скамейке. «Они, очевидно, зашли в тупик. Я хотела сказать, полиция». «Странно. Нет никаких зацепок». «Они проиграли», — сказала Венке Бенке. Ингер Йоханна наконец-то взяла себя в руки и попыталась встать, судорожно сжимая ручку коляски и сумку с детскими вещами. «Подождите, — дружелюбно сказала Венке Бенке, хватая ее за руку. — Может, посидите еще минутку? У нас столько общего. Я столько всего хочу вам рассказать». Она думала, что заставляет эту дуру сидеть здесь? Любопытство? Или ее ноги не слушаются? Ингер Йоханна застыла неподвижно, одной рукой придерживая сумку на коленях, другой, все так же прикрывая ребенка. Венке Бенке уселась поудобнее и повернула к ней голову. «У вас были другие подозреваемые, кроме меня?» — спросила она по-прежнему дружелюбно. Она не отвечает, не представляет, что сказать.